Ранним утром в редакции было пусто. Только что вымытые полы влажно блестели. Андрей очень любил этот ранний утренний час. Любил стоять у окна и смотреть с высоты второго этажа на центральную Крутояровскую улицу. Сейчас она была многолюдной. Народ спешил на работу. Горбились, поднимали воротники, зажимали носы варежками, а у ребятишек, которых на санках везли в садик, нельзя было даже разглядеть лиц, так они были закутаны в платки и шарфы. Всего несколько минут он смотрел в окно, затянутое снизу литком, но и этих минут хватило, чтобы ощутить радость нового дня. Отошел от окна и взял со своего стола свежий номер Крутояровской газеты. Осторожно развернул ее, поднес к лицу. Сухой, чуть горьковатый запах, похожий на запах старых сосновых стружек. Но, скорее всего, это неверно. Скорее всего, Андрей сам это придумал, потому что для него обычный запах типографской краски значил очень многое. Когда-то он впервые прочитал в газете свое стихотворение. Отец потом недоуменно держал на широкой ладони почтовое извещение и своим глуховатым голосом басил: «Ты гляди, еще и деньги платят. Но дела. 3 рубля с копейками ни за что». Сейчас запах этот напомнил Андрею о том, как он в первый раз перешагнул порог редакторского кабинета и как в первый раз пришел сюда на работу. Вспоминал этот запах даже в Кубрике, далеко-далеко отсюда. Со временем многое стало обычным, неудивительным, а вот запах, сухой, чуть горьковатый, никогда не перестает волновать. Андрей положил газету на место, перевернул на своем календаре листок и увидел, что цифра 10, 10 ноябрьский день, обведена красным карандашом. Долго не мог сообразить, зачем. И вдруг вспомнил, сегодня ровно год, как он вернулся домой, ровно год назад. Андрей мысленно начал перебирать события одно за другим. Но тут тишина редакционного коридора нарушилась. Захлопали двери, пулеметными очередями застрекотала пишущая машинка, нетерпеливо и громко залился трелью телефон. Кто-то крепко крякнул, войдя с мороза. И вот уже ответственный секретарь, пожилая, но все еще энергичная, сухонькая Нина Сергеевна, зацокала острыми каблучками от одного кабинета к другому. «Ребятки, навались! Первая полоса пустая. Дружненько. Каждый по информации». Андрей сел за телефон. В одном из колхозов должны были выполнить годовой план по сдаче молока. Туда он первым делом и позвонил. Через полчаса, когда уже написал информацию, открылась дверь, и в кабинете появился Рябушкин, заведующий отделом писем, где Андрей числился лид-сотрудником. Он стянул с головы лохматую шапку, протер отпотевшие с мороза толстые стекла очков и глянул на часы. «Кажется, не опоздал. Приказ по первой полосе, как я понимаю, отдан. Тороплюсь исполнить». Скинул шубу, такую же лохматую, как шапка, и, лишившись шубы и шапки, словно уменьшился в росте. Невысокий, худенький, чуть сгорбленный, с маленьким худым личиком. Рябушкин напоминал взъерошенного задиристого воробья, только что потрепанного в драке. «Телефон свободен? Начнем трудиться». Рябушкин все делал быстро, легко. Крутил телефонный диск, рассказывал Андрею свежий анекдот, смеялся, но, дозвонившись, тут же обрывал смех и разговаривал серьезным голосом. Быстро записывал на листке своим неразборчивым, раздерганным почерком цифры и фамилии. Положил трубку, повернулся к Андрею. И последний анекдот. Но рассказать не успел. Их прервал редактор. Павел Павлович Саватеев, прозванный за свой норовистый характер и упрямство Пыл Пылычем, хмуро поздоровался, откинул назад совершенно седые, но все еще густые к его 60 годам волосы и веером раскинул перед Рябушкиным машинописные страницы. Он ничего в них не подчеркнул, как обычно, не оставил на полях птичек. «Не пойдет». «Почему? Почему не пойдет?» Рябушкин легко вскочил со стула и повернулся спиной к подоконнику, упираясь в него руками. «Объясните!» «Ты прекрасно знаешь!» «Нет, вы объясните!» «Не буду я ничего объяснять. Одно тебе, Рябушкин, скажу. Вижу я тебя насквозь. Понимаешь? Насквозь. Отсюда все и вытекает». Саватеев ушел, а Рябушкин сердито перекинул через стол листки. Вот как, Андрюша, писать в наших условиях критику? Дальше корзины она не идет. Ты почитай. Тут каждое слово правда. Андрей прочитал. Рябушкин писал, что в трех совхозах большие переписки в строительстве. Переплачивают деньги шабашникам, что местная ПМК регулярно заваливает план. Особенно досталось ее начальнику Авдотьину. Прочитал и недоуменно развел руками. Что-то непонятно. Похлеще печатали. В том-то и дело, что печатали-то раньше. Да все общее. А у меня конкретные фамилии. Ссориться старику уже не по силам. Ну, ты брось. Шеф не из трусливых. Был, Андрюшенька, был. Дело к пенсии. Вообще-то и мне скоро 40 стукнет. Пора переходить на лирику. Рано утром Рябушкин встал из-за стола и торжественно развел руки. Когда еще рассвет не занялся над селом, знакомой тропинкой по хрустящему снегу Марья Ивановна идет на ферму. Прекрасно и хорошо. Никого не колышет. Андрей засмеялся. Рябушкин никогда не писал о знакомых тропинках. После его филитонов в редакции разом взрывались все телефоны. Но он никогда не терялся. Спорил, отругивался. И потом все начинал сначала. «Пожалуй, мы не доживем до твоих тропинок». «Все может быть, Андрюша. Еще вот так раза два по лбу вдарят». По коридору снова зацокала острыми каблучками сапог Нина Сергеевна. «Андрюша, где информация? Полосу надо сдавать». «Несу, Нина Сергеевна, на машинку несу». «Медленно, мальчики, медленно работаем. Резину тянем». Андрей схватил листок со своей информацией. Вышел из кабинета и, выходя, увидел. Рябушкин, поджав и без того тонкие губы, комкает и рвет рукопись статьи. После обеда собрались в редакторский кабинет на планерку. Андрей зашел первым и занял свое обычное место в углу за длинным полированным столом. Ему доставляло удовольствие смотреть, как заходят другие. Вот, стукнув дверью, быстро, почти впрыгнув, в кабинете появился Рябушкин. Кинул на стол тонкий, измятый блокнот, сел, дернул плечами и, глянув на Саватеева, отвернулся к окну. Дверь отворилась медленно, широко, и через порог неторопливо перешагнул замдиректора Владимир Семенович Травников. Замом Владимир Семенович работал уже 20 лет, и редакцию без него невозможно даже представить. Был он очень высокого роста, носил коротковатые брюки и 45-го размера ботинки на толстой бесшумной подошве. Он осторожно ходил, мягко и неслышно ставя ступни, осторожно здоровался, подавая длинную слабую руку, осторожно разговаривал, подолгу подбирая слова и заполняя паузы протяжным Поэтому, когда он начинал рассказывать какую-нибудь историю, все маялись, дожидаясь ее конца. Владимир Семенович сел за стол, положил перед собой толстый в кожаном переплете еженедельник и старую ручку с вечным пером. Нина Сергеевна расстелила перед Саватеевым на столе макет и стала показывать, где какие материалы. Нина Сергеевна всегда торопилась, всегда спешила, и ей некогда было на себя глянуть. Жиденькие, крашеные-перекрашенные волосы растрепались, руки измазаны в типографской краске, где-то торкнулось об стену, и теперь сзади на черной юбке белое пятно. Мужчины улыбались и отводили взгляды. Подсказать, чтобы отряхнулось, было как-то неудобно. «Ничего, забежит после планерки в типографию или в корректорскую. Там женщины подскажут». Последним пришел завсельхозотделом Косихин, молчаливый, с вечно хмурым лицом. До редакции, куда его перетащил Саватеев, Косихин работал агрономом. И здесь, на новом месте, он все делал, как на поле, по-крестьянски обстоятельно и неторопливо. «Все собрались, мальчики? Давайте начинать!» Нина Сергеевна отпорхнула от редакторского стола и примостилась за общим. «Субботний номер. Вторая полоса вся. На третий. Рябушкин, а где ваш материал по ПМК?» «Мой материал, Нина Сергеевна, в корзине». «Да-да, примитивной проволочной корзине, куда плюют и бросают окурки». «А можно без ваших вечных шуточек?» «Я завернул статью», — спокойно сказал Саватеев. «Не пойдет». «А, ну тогда ладно. Я что-нибудь найду. Тут запас еще есть». Номера на следующую неделю планировали и утрясали долго. Потом Саватеев разносил Нину Сергеевну за ошибку в сегодняшнем номере. Наконец утих, закурил и совсем успокоился. «Хватит, наговорились, работать пора. У кого вопросы?» «Мне надо завтра по Левское съездить, с письмом разобраться». Официальным голосом и стараясь не смотреть на редактора, сказал Рябушкин. «Какое письмо?» «От механизатора. Самошкин фамилия. По райпо». «Письмо отдай Агарину. Он поедет». «По всем статьям попал я, Павел Павлович, в вашу немилость. Куда мне теперь, зноем палимому?» Саватеев, дымя Беломориной, неопределенно махнул рукой. «Мол, иди куда хочешь». «Спасибо и на этом!» Рябушкин нахохлился и замолчал. «Все свободны. Агарин, останься». Когда все, кроме Андрея, вышли, Саватеев потряс крупной седой головой, потер лоб и поморщился. Редактор молчал, и Андрей ждал, когда он заговорит. Молчание затянулось. Наконец Саватеев, словно очнувшись, поднял глаза. они были усталыми и грустными. «Там письмо от Самошкина. Ты повнимательней, поподробней с мужиком поговори. Мудрят наши торгаши чего-то». «Павел Павлович, у Рябушкина лучше бы получилось, чем у меня». Саватеев снова надолго замолчал, и Андрей не решился нарушить это молчание вопросом. А хотелось ему спросить, что происходит между редактором и Рябушкиным. Домыслы о пенсии и о желании тихой жизни он откидывал сразу. Не лезет ни в какие ворота. Не такой он человек, Пыл-Пылыч. Крутоярово не город, не деревня. Так, среднее что-то. Многие знакомы. Все одинаково, друг друга не знают. Но есть свои знаменитости, которых знает каждый. Таким был и редактор районки. То ли он сам гнал коней, то ли судьба его подстегивала, но казалось, что Пыл-Пылыч всегда торопился, боясь опоздать. В 15 лет лесоруб, стахановец, в 18 секретарь райкома комсомола, в 20 командир разведроты, в 25 председатель райисполкома, в 27 студент. Были еще и другие должности. В начале 60-х за статью, которая шла вразрез с официальной линией, он был исключен из партии, снят с редакторов и работал в Крутояровском леспромхозе простым лесорубом. Потом времена изменились, Саватееву вернули партийный билет и снова назначили редактором. Все это Андрей хорошо знал и всегда любил Пыл-Пылыча с самого первого дня работы в редакции. Поэтому и не смог согласиться со словами Рябушкина. Не принимала их душа. «Значит, говоришь, у Рябушкина лучше бы получилось?» «Видишь ли, Андрей, важно не только, как писать, но и с какой душой. Вот все, что я тебе могу сказать. Ты должен сам во всем разобраться и сам все понять. Не хочу я тебе свое мнение вколачивать. Как говорится, иди и гляди. Ну, давай, двигай».